Я не знаю, куда ты нежданно ушла. Я не знаю, куда ты нежданно ушла, на какой поселилась планете, что искала. Возможно, и, к счастью, нашла. Муж удобный и милые дети. Кухня, быт и удобный мещанский синдром. Серость дней, телефонные сплетни. Лишь заглянет на чай молодой управдом и поднимет вопрос о текущем моменте. Он расскажет, как цены на трубы растут, арматура совсем ненадежна, и в осенний завоз мало дров завезут, и любовь без борща ну совсем невозможна. И дрожащей рукой ты, половник борща, в миску кинешь с обидой тоскливой. Станет есть этот борщ управдом не спеша, улыбаясь усмешкой игривой. Так он ходит, на чай или, может, на борщ. Год, второй или третий не вспомнишь. И не знаешь при том, чем ты можешь помочь. После чая с борщом ты сама ничего и не хочешь. Будут годы лететь, управдом все ходить. Приносить будет к чаю печенье. Ну а ты вдруг захочешь корову доить, только в этом найдя наслаждение. 2019 год.